Глава третья. Тимур. В этот чертов госпиталь мне ехать не хотелось вообще никак. Ненавижу связываться с медиками, а уж работать с ними тем более. Но когда я просмотрел список сотрудников, в голову словно гвоздь вбили. Горячий, острый, глубоко-глубоко. Ася. Серова Ася Михайловна. Вредная дерзкая девчонка из моей бурной молодости. Яркая, как вспышка, которую я вынужденно погасил сам. И долгие годы старался не вспоминать. Но сейчас ее увидеть мне стало интересно. Терапевт. Заведующий отделением. Ну надо же! Интересно. Может, она уже давно и счастливо замужняя? С парой детишек и необъятной целлюлитной задницей. Так думал я, пока она не ввалилась в кабинет главного врача. Вообще не изменилась. Вообще. Такая же стремительная и упертая. Я охуел от ее манеры разговаривать с начальством. А член в штанах тут же встал по стойке смирно. Дружок тоже помнил, каково это — нырять в ее узкую девичью киску и кайфовать там. В первый момент мне даже захотелось себе по морде дать. «Очнись, блядь, Тимур! Ты на работе, и она тоже. Ну и не похер ли, правда?» Она осталась прежней. Абсолютно. Точеная фигурка, высокая грудь выпирала в разрезе халатика, а попка была такой, что... Ух! Сука! Порно-мечта про медсестричку наяву. Да и характер тот же. Вылетела из кабинета, как пуля из Макарова. Я даже специально притормозил. Полюбовался на аппетитную задницу и только потом догнал бывшую. 100% я ее выдеру. И этот секс будет самым страстным и сладким, потому что нам есть что вспомнить. Незнакомый тощий мужик вырулил хер знает откуда. Пока я косил глаза в ее декольте, она уже бросилась к нему. Это было как удар под дых. Серьезно. Я видел столько дерьма за свои 35 лет, а сейчас просто стоял и вдохнуть не мог. Внутренности скрутило. Какой-то тощий прыщ обнимал Асю, а она весело щебетала. Их разговор я понимал с трудом. Что за херня вообще происходит? Какой ресторан? Какое подождешь? Алло, дорогая, ты вроде бы работать собиралась. До меня медленно доходило, что моя бывшая страстная кошка, походу, на самом деле встречается с этим прыщом в рубашечке. Мать твою! Да что она в нем нашла-то? Я пригляделся. Ну, реально, прыщ. Спорт и его дохлая тушка никогда не пересекались в этой жизни. Зуб даю. Интересно, он когда трахается, с него пот на партнершу не капает от натуги? Ася неожиданно привстала и поцеловала этого мудака. «Поцеловала!» «Этого прыща?» У меня свело скулы от бешенства. На языке появился металлический вкус. «Вовремя. Потому что я сейчас кого-то буду убивать». Пальцы сжались в кулаки сами собой. «Кажется, я до конца понял, что имеют в виду, когда говорят, глаза налились кровью. Даже зрение смазалось». Но Асин ехидный взгляд я разглядел. Моя маленькая жаркая сучка издевалась. Наслаждалась моим бешенством, моей ревностью. Только вот какого хера я ревную, я не понял. Она же уже давно не моя. Так что у меня даже никаких прав на ревность нет. Но мне было срать на это. Она была моя. И пока я рядом с ней даже просто нахожусь, ни один мужик ее своими лапами не тронет. «Ася!» Я протянул к ней руку. «Михайловна, да!» Сверкнула она глазищами. «Михайловна, твою мать!» Я постучал пальцем по циферблату часов. «Нам нужно идти. Мне казалось, что у меня с клыков яд капает. У меня мало времени, чтобы созерцать ваши личные отношения на рабочем месте. К тому же вкус у вас явно испортился». Ехидная малышка иронично изогнула бровь и сложила губки бантиком. «Да ты ж моя сладкая!» Я тебе их так накусаю, будут еще пухлее. Идемте. Я сжал ее предплечье и потащил дальше по коридору. Прыщ там что-то пытался вякнуть, но нам уже было не до него. Значит, твой хахаль? Жених, как будто похвасталась она. И ведь даже не сопротивляется мне. Послушно топает рядом и улыбается. Это пока, милая, это пока. Правда красивый? Вопрос Аси поставил меня в ступор. Красивый? Она сейчас издевается? А заботливый какой, ты не представляешь. Мне очень с ним повезло. Не то что с некоторыми. Некоторым захотелось зарычать. Затащить ее уже в чертов кабинет, задрать белый халатик и вытрахать ее так, чтобы думать забыла про заботливых прыщей. Но нужно было подняться еще на один этаж. И я пер туда, как паровоз. «А как он мне романтично предложение делал, ты бы только видел», продолжала доводить меня до белого коленя Ася. «Столько цветов! У меня дома словно клумба расцвела в тот день». «Да блять!» «А вот мы и пришли». Она остановилась перед двустворчатой высокой дверью и достала из кармашка ключ. «Ну, наконец-то!» Я подтолкнул ее внутрь и захлопнул дверь за нашими спинами. «Тимур?» Асины бровки чуть нахмурились. «Так значит, это твой жених, да?» Я ухватил ее за плечо и прижал к стене рядом с дверью. «Да?» В ее глазах промелькнула тень страха. «Что? Дошло, что вывело меня из себя?» «И ты за этого прыща замуж собралась?» Мне хотелось стиснуть ее шейку. Не из ненависти к ней самой. Просто, чтобы больше никому не досталось. Всего лишь. «Тимур, что происходит?» Страх появился и в голосе. «Отпусти меня! Что ты делаешь?» Я наклонился к ней. «Мать твою! Она до сих пор теми же духами пользуется!» Едва касаясь, провел кончиком носа по нежной коже от плеча до уха. «Вкусная, нежная, трепетная, моя, бывшая!» «Ты же помнишь меня, Ася? Я всегда любил отбирать чужие игрушки!»